4 дня прошли довольно спокойно. Сима бегала по городу и заводила полезные знакомства. Геннадий тоже не сидел сложа руки. В военную комендатуру приходило много разных людей, спешащих получить помощь у военных, пожаловаться на проблемы или сообщить им ценную информацию. Эти данные поступали к Геннадию, который благодаря этому находился в курсе основных событий. Наиболее интересных людей удалось привлечь к сотрудничеству, намекая на определенные преференции в недалеком будущем. По вечерам они обычно сидели во дворе, наслаждались прохладой, попивали сильно разбавленное вино и болтали с хозяином на отвлеченные темы. Идиллия закончилась утром 5-го дня. Сима с Геннадием уже успели позавтракать и напиться чая, когда у внешних ворот послышался шум подъезжающих машин, хлопанье дверей, визгливые женские голоса и хныканье детей. Григорий Григорьевич побледнел. «Это он! Все-таки вернулся! И что теперь делать?» Сима успокоительно махнула рукой. «Не волнуйтесь, Григорий Григорьевич, сидите, допивайте чай, мы сами все сделаем. Пошли, Геннадий, поговорим с этим рабовладельцем». Вдвоем они направились к воротам. «Геннадий», — предложила Сима, — «давай к ним выйду я одна и основательно обижу, а потом появишься ты и пальнешь разок в воздух для острастки». «А палить-то зачем? Не думаю, что у него есть оружие». «А затем, чтобы для акции возмездия он привел побольше людей, желательно с огнестрельным оружием. Если они явятся просто с дрекольем и в малом количестве, то это нарушит сценарий». Как он и опасался, простым предложением пойти куда подальше Сима отнюдь не ограничилась. В своей короткой речи она умудрилась причинить максимальный ущерб мужскому самолюбию объекта, оставаясь, правда, в цензурных рамках великого и могучего. Претендент на недвижимость действительно поперек себя шире, аж раздулся от ярости. Широкое лицо налилось дурной кровью. Он двинул вперед, явно намереваясь массой смести с лица земли стоящую перед ним девушку. Сима и не подумала уклоняться. Демонстрировать боевую стойку тоже не стала, а по-простонародному саданула ему кулаком в глаз. Удар, наверное, был сильным, ибо мужик застыл, покачиваясь. «Нокдаун», — определил Геннадий. Еще удар в этот раз досталось другому глазу. Неудачливый домовладелец осел на землю. Одна из его гульчитай, возмущенная таким кощунством, бросилась к Симе с явным намерением закоктить, а остальные подняли визг. Попытка оказалась неудачной. Любимая жена полетела на тротуар. Мужик отчасти пришел в себя, сидел на асфальте и икал. Сима повернулась к Геннадию, который всю битву простоял в воротах, и кивнула. Геннадий достал пистолет и выстрелил в воздух. Все вопли разом оборвались. «Еще раз появишься на пороге этого дома, пеняй на себя», — закончила Сима и повернулась к воротам. Калитка захлопнулась. Из-за забора слышались причитания женщин и детский плач. А дальше что? Ясно ведь, что инцидент этим не закончится. Точно, не закончится. Сейчас он придет в себя и, кипя праведным гневом, побежит готовить акцию возмездия. А вечером у нас будут гости. Ну, это-то не вызывает сомнений. Но что мы будем делать? «Убьем около трети, остальных обезоружим». «Вот так вот просто?» – иронически протянул Геннадий. «Убьем, значит? А почему только треть, а не половину? А может, лучше всех перестрелять, чтобы мстителя не осталось? Как тут принято?» «А кто утащит трупы? Нечего им в нашем дворе валяться, не морг чай. И кто-то же должен донести до широкой мусульманской общественности весть о жутком преступлении неверных». «Интересно ведь, как эта общественность среагирует?» «Опасную игру ты затеяла, Сима. Результат может быть плачевным». «Не попробуешь, не узнаешь», – пожала плечами эта авантюристка. «Должны же мы выполнить задание, а это самый верный вариант». У двери в дом встретил Григорий Григорьевич, очень взволнованный. «Что случилось? Я слышал выстрел». «Да это я стрелял в воздух. Никто не пострадал. Старик покачал головой. «Не стоило этого делать. Он вернется, и вернется не один». Геннадий покосился на Симу, которая старательно делала вид, что она тут ни при чем. Так, мимо проходила. «Не волнуйтесь, Григорий Григорьевич, мы с Симой сегодня никуда не уйдем». Геннадий продолжал говорить успокаивающие слова, но это не слишком помогло. Старик явно дураком не был и тоже понимал, чем может кончиться эта история. День прошел в напряженном ожидании. По очереди дежурили у окна, чтобы не просмотреть нападающих. Договорились о тонкостях обороны. Со стороны сада или участков соседей они нападать не будут, решил Геннадий. Заборы довольно высокие, каменные, колючей проволокой поверху обтянуты. Похоже, что на востоке любят уединение. Вход в дом с внутреннего дворика на улицу выходят только окна. Расположены они довольно высоко, так сразу не залезешь. На окнах прочные ставни, похожие на жалюзи, чтобы можно было ночью открывать окна прохладе. Самое уязвимое место – калитка в воротах, вышибить ее недолго. Оттуда и следует ждать атаки. Один из нас может встать за угол дома, а второй – за угол вот этого сарая. Оба строения каменные, пулю выдержат. Вполне приличная позиция, если у нападающих гранат не окажется. А вот если гранаты будут, то дело дрянь. Перекинут одну через ворота и прости-прощай, осколками посечет. Своими сомнениями Геннадий поделился с Симой. «Не будет он гранатами швыряться», — сначала заявила та. «Дом-то своим считает, не резон взрывами курочить. Хотя, если подумать, рисковать не стоит». «Давай-ка быстренько выроем две индивидуальные ячейки, тут и тут, небольшие, только упасть». Запал у наиболее распространенных российских противопехотных гранат горит секунды три, вполне можно успеть. В сарае нашлись лопаты, и окопчики закончили быстро. Гости появились за час до заката. Сима, дежурившая у окна в это время, выбежала во двор. «Идут, 16 человек, у одного автомат, у двоих охотничьи ружья». Может, и пистолеты есть, но из окна не видно. Остальные с дубьем. Я предупредила хозяина, чтобы укрылся в подвале. Геннадий кивнул. Ясно. Дождемся, когда вынесут дверь и ворвутся во двор. Сначала стреляй в тех, кто со стволами. Давай на позицию. Сима быстро скользнула за угол сарая. Гранаты, как оказалось, у налетчиков имелись. Сначала, правда, сильно ударили в дверь и заорали, что если им не откроют по-хорошему... то дело кончится перерезанными глотками. Потом через ворота перелетел ребристый корпус F1. Геннадий успел выкрикнуть предупреждение и нырнул в окопчик. Осколки ударили в стену над головой близким разрывом, немного оглушило. Но он сумел услышать, как на землю шлепнулась вторая граната. Еще один взрыв. Удары в калитку возобновились, теперь явно били топорами. Геннадий быстро вскочил и вернулся на огневую. Он видел, как из своего окопчика поднялась Сима и тоже изготовилась к стрельбе. Успела таки укрыться. Замечательно. Калитка рухнула на землю, и в проем повалили нападающие. Все разом, видно, не ожидали сопротивления после гранат. По крайней мере, не в этом месте. Хлестнул выстрел, и бабай с автоматом повалился на землю. И еще. Геннадий тоже открыл огонь, уложив двоих с ружьями. Остальные, поняв, что пахнет жареным, начали разворачиваться к выходу. «Стоять! Оружие на землю! Или вы покойники?» Ну, подействовало. Налетчики побросали свои колы и сбились в испуганную кучку, подняв руки. Пятеро, в том числе и обнаглевший квартирант, остались лежать на дворе, не подавая признаков жизни. Пока он держал толпу под прицелом автомата, Сима подобрала с земли брошенное вооружение и сложила его в кучку в стороне. «Готово!» – доложила она. Геннадий придал лицу зверское выражение. «И что мне с вами делать? Может, пристрелить для гарантии?» Половина промолчала, а вторая принялась уверять, что они оказались тут случайно, не замышляли ничего дурного и вообще белые и пушистые. «А это зачем с собой принесли?» – он кивнул на горку трофеев. «Гранаты зачем швыряли?» «Ладно, так и быть, отпущу вас живыми, но больше не попадайтесь. Адрес этого дома советую забыть. И этих с собой забирайте. Не нам же их хоронить». Уцелевшие каратели подняли трупы и потащили их за ворота. Хозяина несли трое, больно уж тяжело он оказался. Геннадий дождался, когда они отошли подальше, и повернулся к Симе. «Ну вот, дело сделано, ты этого хотела?» Девица, явно не выбитая из колеи недавним боем, заговорщицки улыбнулась. «Правильнее сказать, мы хотели. Все идет по плану, не стоит переживать». «Ах, по плану! И что у нас с следующим номером? Кровавое воскресенье?» Сима задумчиво вперила глаза в темнеющее небо. «Утро вечера мудренее, может, и обойдется. А сейчас будет небольшая пауза. Пока похоронят убитых, пока будут жаловаться коменданту на наши злодеяния, пока местный мула помянет в очередной проповеди этот инцидент. Время есть. Договорись с десантурой, чтобы были готовы в случае чего. И калитку надо починить. А я завтра прошвырнусь по городу, с людьми потолкую, чтобы держать руку на пульсе». «Не думаю, что коменданта это обрадует. Он отвечает за спокойствие в городе, а ты тут бойню устраивать собираешься». «Ерунда. Военных сюда прислали интересы России защищать, а не какое-то там мифическое спокойствие обеспечивать. И если для защиты этих интересов будет необходимо спровоцировать нежелательные элементы на выступление, чтобы можно было их уничтожить под этим соусом, то не стоит стесняться. Так ему и объясни, ежели давить будет. Но бойня, как мне кажется, не состоится». «Ты в этом уверена?» «Чувствую». «Твоими бы устами, впрочем, будем надеяться. Ладно, только ты в городе поосторожнее. Пальнут из-за угла и мяукнуть не успеешь». «Еще», — Геннадий замялся. «Знаешь, Сима, твое поведение не слишком естественно для женщины».